Поворот, которого я не ожидал. Маршал Франции Жан-Батист Жюль Бернадот. По его собственному признанию, никогда не думал, что станет королем. Да еще где? В Швеции, в которой он не бывал и даже не собирался посещать. До 1810 года маршал почти ничего не знал об этой северной стране. Бернадоту исполнилось 47 лет, когда после хитроумных политических договоренностей и интриг его установил шведский король Карл XIII. Существует мнение, что с помощью влиятельного маршала правящие круги Швеции рассчитывали при поддержке Франции отобрать у России Финляндию. После монаршего усыновления Жан-Батист Жюль стал фактически правителем Швеции. Карл III к тому времени был слишком стар, чтобы возглавлять государство. Именно тогда принц-чужестранец якобы и заявил приближенным о своем возвышении. Вот удивительный поворот, которого я не ожидал. Опытный военачальник Бернадот понял, что Наполеону долго не продержаться на императорском троне, и в 1812 году заключил союзный договор с Россией, а затем и с Англией. Эти страны обязались содействовать присоединению Норвегии к Швеции. Вскоре Бернадот принял участие в войне против наполеоновской Франции. В 1818 году Карл XIII, сын Адольфа Фредерика, внезапно скончался. Так шведским королем под именем Карла XIV стал 55-летний Бернадот. Как ни странно, именно этот человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший войнам, придя к власти, провозгласил: «Мир! Вот благороднейшая цель всякого мудрого и просвещенного правителя. Отныне важнейшим принципом шведского государства стали политика неприсоединения в мирное время, нейтралитет в войне». Известно, что Швеция не участвовала в войнах с 1814 года.